несся по двору к заводоуправлению. Климов кинулся за ним. «Яшка!» «Ну?» — на бегу повернул к нему голову Яшка. Глаза у него сияли, вид был шалый. «Узнаешь?» — на бегу кричал Климов. «Я из губрозыска». «Климов?» «Знаю». Яшка прибавил ходу. «Я насчет Афони!» — кричал Климов, пытаясь выдерживать темп. «Плохие дела, браток!» Теперь оба они неслись, как кровные жеребцы на последнем кругу ипподрома. «Подробно давай!» — кричал Климов, отдуваясь. «Погоди!» Домчавшись до здания завода управления, Яшка кошкой взлетел на второй этаж. Климов остался ждать внизу. Через минуту они уже дружно неслись обратно. «Что Афоня?» — кричал Климов. «Лодырь!» — тяжело дышал Яшка, наддавая ходу. «Лодырь, прогульщик! И с блатом не порвал!» «Бросил работу?» «К тому идет!» «Ну, погоди ты!» — взмолился Климов, осаживая Яшку за локоть. «Объясни ты мне, что у вас такое происходит? Все как полуумные летают!» «Пресс пускаем!» — счастливо заорал Яшка и обхватил Климова за плечи. «Первый пресс! Своими руками собрали!» Глаза его плавились от жгучей гордости. «Сами пускаем! Понял, браток?» Он отпустил Климова и сгинул. Но через минуту, вытирая фуражкой черное от копоти лицо, опять появился и подскочил к Климову. «Сегодня Афоня нужен?» «Сегодня. Ищи у позорных касс. За деньгами, небось, придет позорник. В пять». И Яшку опять смыло волной бурлящей заводской жизни. До встречи с Афоней еще было время, и Климов побрел, куда глаза глядят. Глядели они в определенное место, потому что минут через 20 он оказался на базарной площади, рядом с трактиром Семина, в котором весь розыск обедал, когда бывали деньги. Через окно он увидел за одним столом Гонтаря, Филина и Селезнева. Он хотел было войти, но вспомнил, что денег нет, и постеснялся. Ну, ребята, конечно, бы накормили его, но, во-первых, он сегодня завтракал, что не так уж часто случалось. А во-вторых, хоть есть и хотелось, Климов не любил долгов и очень редко соглашался на одалживание. Он встал под расцветшей акацией и загляделся на неуемную суету базара, а заслушался музыкой его голдежа и гомона, задохнулся в терпких его запахах. От торговых рядов мужики в синих сатиновых рубахах волокли своим телегам какие-то узлы, кули. Сгибаясь под тяжестью мануфактуры, семенили бабы с коричневыми лицами, обрамленными белыми платками. Азартно торговались возле сивой рослой кобылы бородатый прасол в картузе, белой рубахе, подпоясанной кушаком, в черных, спавших на смазные бутылочные сапоги штанах, и низконогий крепкий цыган с ядреными зубами, сверкающими в безбрежной улыбке. Они хлопали по рукам, разбивали сговор, расходились и сходились опять, а лошадь лениво жевала, кося лиловым мокрым глазом, мерно отмахиваясь хвостом от мух. В коляске на дутых шинах проехал сам Фирюлин, хозяин десятка мельниц и сепараторов. Мимо Климова то и дело сновали мальчишки из кабиной лавки, пронося на плече длинные узкие ящики с чем-то тяжелым, и хозяин, выходя время от времени на улицу, подгонял их отборным ядреным словом. Позорные кассы были в Кремлевском сквере. Официально они назывались «кассы общественного позора». Там выдавалась получка только тем, кто прогулял или пролодерничал несколько дней. Остальные рабочие получали зарплату в цехе. Сегодня как раз был день получки.